Но черт возьми, не могу я сидеть сложа руки, зная, что Эскетра...» Рил от души выругалась. Она здорово сглупила, рассказав Джарво, что объект его великой любви жив, что Эскетра неплохо устроилась, нежась в мехах и шелках, в покоях башни пророка в крепости Садди. Но, судя по всему, Джарво несколько тронулся умом, узнав, что Сандатнери теперь мертвый город, груда голых развалин. Отчаявшись спасти королевство, он с упорством безумца строил планы освобождения Эскетры из застенков Артеда. До поры до времени приступы такой активности были нечасты и сменялись долгими периодами черной меланхолии. Но в последнее время Джарво не на шутку разошелся, и его поведение стало внушать Эрил серьезные опасения. Разумеется, абсолютно незнакомую ей женщину по имени Эскетра она возненавидела всей душой. Вздохнув, Эрил обратилась к Джарво, как к непослушному ребенку. «Слушай, у меня есть кое-какие дела. Ты обещаешь мне, что не сунешься за пределы театрального двора, пока я не вернусь?» «Если принесешь мне сюда горшок, я из фургона не ногой». Эрил ушла, не попрощавшись. Джарво даже не посмотрел ей вслед. Размышляя, он пришел к выводу, что не должен ощущать себя виноватым. В конце концов, Рил всего лишь бродячая актриса, девчонка со дна общества. Да, она рисковала, спасая его, но где ей, при ее-то происхождении, понять высокие чувства и порывы благородного рыцаря? Истинная любовь. Разве способна она понять, что это такое? Впрочем, это не мешало Джарво испытывать к своей спасительнице и ее приятелям снисходительную благодарность, какую испытывает господин по отношению к верным и надежным слугам. Снисходительная благодарность. Не больше. Ни в коем случае не больше. Иначе это уже будет оскорблением своего достоинства. В памяти Джарво мало что сохранилось от опаленных лихорадкой дней. Он долго пролежал в фургончике Эрил и Боури. Еще не зная, как зовут его спасительниц, он пил подносимые к его рту отвары, жевал какие-то листья, глотал порошки. Перед ним время от времени появлялось красивое лицо юной блондинки и, реже, обычно недовольное лицо темноволосой женщины постарше. Всем любопытным Эрил поясняла, что раненый – ее жених Инсейму, геройски сражавшийся под Меритавану. Обычно расспросы на этом заканчивались. Много, очень много было в империи Сатаки таких изуродованных войной солдат. Не сразу, не в один день Джарво стал понимать, где он, с кем и что с ним происходит. Пытка отчаянием, когда он наконец осознал и понял все, оказалось страшнее всех мучений лихорадки и кошмарных бредовых видений. Джарво восстановил в памяти битву, момент, когда понял, что проиграл, и дал сигнал к отступлению, пытаясь спасти хоть остатки своей армии. Потом бешеная скачка прочь от догоняющих кавалеристов Кейна. Затем безумный рывок по неразведанному зеленому лугу, на поверку оказавшемуся топким болотом. Верный конь Джарво провалился в разверзшуюся под его копытами трясину, и всадник, перелетев через голову скакуна, тоже рухнул в засасывающую грязь. В своих тяжелых доспехах он был обречен. Зловонная болотная жижа стала наполнять стальной панцирь, просачиваться сквозь суставное сочленение и заливая шлем через щели забрала. Джарво основательно нахлебался мутной воды и, задыхаясь, уже почти потерял сознание. Невидимые руки резко выдернули его из трясины. Торопливые пальцы расстегнули крепление шлема и сняли с головы Джарво маску демона. Верные присяге, всадники легкой кавалерии, сняв с себя кольчуги и шлемы, вернулись на болото, чтобы под стрелами противника попытаться спасти командира. Вытащить Джарво из стального гроба им удалось. Но с каждой секундой Их становилось все меньше. Было ясно, что Кейн пустит свою конницу в обход болота и перекроет им выход. Кто-то из оказавшихся в ловушке воинов Сандатнери решил рискнуть и, не веря страшным рассказам о сатакийцах, сдался в плен солдатам Кейна. Кто-то погиб, получив стрелу в спину. Кто-то утонул, оступившись и провалившись в зыбкую трясину. Остальных разметал по топким кочкам бой с пехотой Кейна. Джарво, поняв, что болото будет окружено и прочесано вдоль и поперек, решил воспользоваться единственным оставшимся у него шансом. Словно саламандра, он то полз в грязи, то пускался вплавь, двигаясь по течению ручья. Ему повезло. В какой-то момент он понял, что сумел проползти между окружившими болото кавалеристами и еще не добравшейся до дальнего берега пехотой. Затаившись в густой траве, Джарво слушал, как вскрикивает добиваемые, застрявшие в грязи всадники, как издают последние стоны те, кого трясина поглотила раньше, чем их настиг кинжал сатакийца. Доносились до него и радостные возгласы победителей. Джарво ждал. Безоружный, он понимал, что лишь яростный рывок навстречу противнику может гарантировать ему быструю смерть от клинка, а не долгие мучения и позор плена. Каждую минуту его могли обнаружить. Наконец над Меритавана опустилась ночь, накрывшая и саванну, и болото, живых и мертвых, победителей и побежденных. Дальнейшее скитание в бреду лихорадки Джарво помнил не лучше, чем первые дни пребывания в фургончике Эрил. Болезнь истощала его силы. Он куда-то брел, полз, карабкался. Гнилая малярийная вода не утоляла вызванную лихорадкой жажду. В пищу шли сырые змеи, лягушки, тритоны, то, что он был в состоянии поймать. Кожа разрывалась от зуда. Мириады укусов насекомых покрывали его тело. Однажды прямо перед лицом Джарво оказалась греющаяся на солнце кобра. Ее укус мог бы стать избавлением от мучений, но Джарво, поколебавшись мгновение, отдернул уже протянутую к змее руку, поднял с земли камень, убил ядовитую тварь и съел ее. Джарво резонно полагал, что лихорадка и страшная усталость помутили его рассудок в дни странствий по саванне. Скрывшись от непосредственной погони, первые дни он твердил себе сквозь кровавую пелену перед глазами и гул в ушах, что ему нужно вернуться в Сандатнери. Усилием воли он логически обосновал сам себе, что это невозможно. Кейн наверняка осадил город, обложив его плотным кольцом. К тому же что-то настойчиво подсказывало Джарво, что довольно быстро Сандатнери падет, не выдержав осады и штурма армии сатакийцев. Другая мысль овладела слабеющим сознанием генерала разбитой армии. Он решил пробраться в Ингальди, чтобы найти там Кейна и убить его. Почему-то Артет Аксиди появлялся в его мстительных планах лишь как побочный персонаж. Последняя четкая мысль, которая осталась в памяти Джарво, касалось одного – не попасть в плен, ни в коем случае не оказаться в лапах Кейна живым. Что было потом, как перед его глазами вместо травы и неба оказались парусиновая обтяжка фургона и лицо светловолосой девушки, этого Джарво вспомнить уже не мог. Ослабевший от голода и болезни, обросший бородой, со сбившимися в колтуны волосами, Джарво представлял собой весьма неприглядное зрелище. Впрочем, когда он пришел наконец в себя, ему было не до своего внешнего вида. Как только Эрил сообщила ему о печальной участи Сандатнери, он снова впал в близкое к забытью состояние. «Зачем судьба пощадила его?» – повторял он про себя. Навязчивые мысли о мести вновь овладели его разумом. Когда ему, едва понимающему, что происходит вокруг, Эрил и Боури рассказали о том, что Эскетра жива, Джарво почувствовал. В его жизни появился смысл. он стал строить планы освобождения своей возлюбленной. Для этого требовалось добраться до Ингольди и не быть при этом схваченным воинами Сатаки. Больше всего Джарво боялся узнать, что Эскетра погибла. Остаться без цели в жизни значило снова погрузиться в бессмысленное существование, близкое к смерти, если не тело, то разума. Да, Эскетра предала его, но он мог простить ее, он уже простил. Он верил, что она вновь отдаст ему свое сердце, вновь одарит его своей любовью. Когда он спасет ее, вырвет из лап страшного чудовища, пророка Артеда, она будет навеки принадлежать ему одному. Их мир был разрушен, но любовь станет первым камнем в основании нового мира. В мыслях Джарво возникали одна за другой картины. Вот он штурмует Ингольди с тайно собранной армией, вот он поднимает восстание в городе, вот на глазах изумленной Эскетры он рубит на куски поверженного Артеда. Впрочем, возможен и другой вариант. Победив в эпохальном поединке ненавистного Кейна, он сохраняет презренно молящему о пощаде противнику жизнь в обмен на клятву отпустить принцессу. Все эти бесчисленные вариации на тему успешного спасения Эскетры и попутной расправы над Кейном и Артедом он вываливал на голову терпеливо слушающей Эрил. То ли ее участие помогло, то ли травки, завариваемые Боури, но так или иначе, если не разум, то физические силы к Джарво вернулись. Время шло. Пора было возвращаться в Шапели, чтобы не рисковать попасть в списки Инучири. Патрули так и сновали по саванне, ставшей оживленной дорогой, связывающей столицу империи Сатаки с армией Кейна, углубляющейся все дальше в Южное Королевство. Изначально Эрил планировала поставить Джарво на ноги и помочь ему бежать при первом же удобном случае. Дальше судьбе следовало решить, позволит ли ему еще раз собрать армию и выйти на тропу войны против Кейна и Артеда. Но постепенно в ней росло желание оставить Джарво подольше рядом с собой. Поэтому ее протестом по поводу его сумасбродного решения ехать в Ингольди недоставало убедительности. В конце концов, все считали Джарво утопленником, бесследно исчезнувшим в болоте у Меритавану. А если кто-то и продолжал подозревать, что генерал армии Сандатнери жив, то последним местом, где его стали бы искать, была столица империи. В общем, Джарво решил пробираться в Ингольди, в фургончике Эрил или каким-либо другим способом. Эрил рискнула провести его с собой. Она уверяла Джарво, что без нее он пропадет. Тот только смеялся над ее страхами. Сдерживая накапливающееся раздражение, Эрил объясняла ему, что его ждет в столице империи Сатаки. Джарво вновь смеялся. Как это часто бывает в жизни, насмешку рождало незнание. Фургончик странствующих артистов с раненым воякой-ветераном священной войны не вызвал особых подозрений даже в Шапеле. Эрил делала все возможное, чтобы ни малейших сомнений не возникало в головах бдительных и мнительных воинов Сатаки, ибо они в своем рвении слишком быстро переходили черту между первым намеком на подозрение и окончательным обвинением, обрекавшим несчастного на самый суровый приговор. Эрил разработала легенду для Джарво. Став Инсейму, он превратился в солдата сатакийской армии, тяжело раненого при штурме Эмпиолоса. Освобожденный по состоянию здоровья от дальнейшей службы, он все же добровольно присоединился к толпе, брошенной пророком на штурм осажденного Сандатнери. На обратном пути старые раны дали о себе знать. Солдат подхватил лихорадку и погиб бы в саванне, если бы не верная служительница Сатаки, которая почла за честь помочь героически сражавшемуся за черного бога солдату, а узнав о его верной службе пророку побольше, полюбила его всем сердцем. Выслушав эту ахинею, Джарво начал иронизировать, но Боури довольно быстро втолковала ему, что во владениях пророка простые человеческие порывы, лишенные необходимой идеологической окраски, вызывали лишь дополнительное подозрение. Зазубрив всю эту китайскую грамоту, Джарво под руководством Эрил занялся корректировкой своего произношения. Довольно быстро ему удалось избавиться от южного акцента настолько, чтобы сойти за жителя одного из пограничных саванных городков на окраине Шапели. Джарво всегда был чисто выбрит. Инсейма же зарос черной бородой. Джарво всегда был опрятно причесан. Спутанные волосы стояли дыбом на голове Инсейму. Джарво носил повязку на левом глазу. Свое изуродованное лицо Инсейма демонстрировал всем желающим. На этом особенно настаивала Эрил. «Дай людям возможность поглазеть на твою рану», — говорила она. «И они тут же забудут обо всех остальных чертах, напоминающих Джарво». Кремы и тональный грим изменили цвет лица. Незаметно подтягивающая щеку полоска резины придала совершенно иную конфигурацию шраму, словно перетянув его на правую часть лица. Плотный слой воскового грима давал понять, что изуродованный человек пытается прикрыть от постоянного взгляда свое уродство. Этот же грим помогал скрыть восковую нашлепку, легко превратившую прямой благородный нос Джарво в заострившийся хищный клюв. Подумывала Эрил и о более сложном гриме. Каучуковые прокладки под щеками изменяют форму лица, серебряные вставки делают нос вздернутым, специальные серьги меняют форму ушей. Поразмыслив, она решила отказаться от всего этого. Такой грим нелегко было накладывать и еще труднее постоянно носить. При досмотре полиции, не говоря уже о тщательном обыске, этот обман обнаружился бы. В общем, решено было ограничиться тем гримом, который можно было бы не менять неделями. Обнаружит кто-нибудь эту маску на лице театрального рабочего, у него всегда есть убедительный довод – желание скрыть уродство. Шанс, что Джарво кто-нибудь узнает, был ничтожен. Слишком мало осталось в живых тех, кто знал его в лицо. А изуродованных, искалеченных войной солдат в Ингельде сшивалось немного. Что касается работы, ее для Джарво удалось найти сравнительно легко. Вернувшись в столицу Шапели, Эрил и Боури обратились в театральную гильдию, где их уже знали, и писари определили их в центральную труппу города. Театр переживал неплохие времена. Империи постоянно требовались новые патриотические зрелища, прославлявшие воинов Сатаки, меч Сатаки под командой Кейна, пророка Артеда и предвещавшие приход новой эры. Постановки были масштабными, с огромным количеством декораций, реквизита и спецэффектов. Для здоровяка Инсеймо работы за сценой было хоть отбавляй. Джарво проводил дни и ночи в мыслях об Эскетре. Чувство собственного бессилия он пытался заглушить, собирая сведения о системе обороны Ингельде, о подступах к Сэдди, о структуре управления городом и войсками пророка. Такие сведения оказали бы неоценимую услугу любой неприятельской армии. Но для Джарво они означали лишь возможные пути для осуществления его цели – вызволения Эскетры. Его миссия оказалась куда труднее, чем он легкомысленно полагал поначалу. Столица империи жила в атмосфере подозрительности и страха. То, что ускользало от бдительного ока стражей Сатаки, немедленно сообщалось им не менее бдительными гражданами, желающими подтвердить свою лояльность властям и получить полагающееся за донос вознаграждение. В Сэдди не пускали никого, кроме особо приближенных к властям. Круглосуточно крепость охранялась весьма толково расставленными многочисленными часовыми. Помимо жрецов Сатаки, видимо, лишь несчастные пленники и арестанты, под конвоем проходившие за стены Сэдди, знали хотя бы частично, что происходит в ее подвалах и казематах. Проблема была лишь в том, что никто из приведенных в цитадель не возвращался оттуда живым. Саму Эскетру Джарво так и не видел. Лишь по обрывочным слухам можно было предположить, что любимая наложница пророка еще жива. Каких только планов не строил Джарво, чтобы связаться с нею. Перебрав все возможные варианты с подкопами или перекупленными слугами, он даже стал подумывать о том, чтобы, поставив карту на все, прикинуться жрецом. Никто толком не знал, как это черное братье пополняло свои ряды. Когда в новой постановке Инсейму предложили сыграть роль Джарво, он протестовал ровно столько, сколько было необходимо, чтобы не возбудить подозрений. Для Джарво эта роль стала возможностью хоть как-то разрядить сжимающее его напряжение. Он ощущал себя как мальчишка, храбро строящий рожи в спине учителя. Так шел месяц за месяцем. Джарво уже перестали шокировать размышления о лихих поворотах судьбы, забросившей его, генерала армии Сандатнери, потерпевшего поражение, едва выжившего после проигранной битвы, выхоженного какой-то девчонкой, чуть ли не подростком, в самое логово противника, под стены Сэдди, к тому же в образе шута, исполняющего на потеху врагу роль самого себя. А в это время Кейн продолжал разорять города южных королевств. Артет набивал свои палаты награбленными сокровищами, обогренными кровью, и томилась в гаремной башне Эскетра. Из очередного приступа черной меланхолии Джарво был выведен появившийся в фургончике Эрил. Девушка казалась явно взволнованной. «Что случилось?» – спросил он. «Боюсь, у нас будут неприятности. Я только что была у начальства». «Неприятности с цензурой?» Джарво понимал, что это было бы весьма неприятно и опасно. «Уж лучше бы так». Ответ Эрил поставил его в тупик. «Дело не в этом. Получена разнарядка на огромное количество представлений новой пьесы. Спектакль очень понравился цензорам, и теперь из Сэдди получено распоряжение. Каждый правоверный житель Ингальди должен посмотреть его. Лучше дважды». «Так в чем проблема-то?» «А в том, что мы оказались слишком хороши, чем и привлекли к себе ненужное внимание властей. И вот получите, господа актеры. Представление должно быть сыграно перед пророком и его гостями в крепости Сэдди». Джарво даже не поверил своим ушам. «Правда? Вот это здорово! Наконец-то! Я и мечтать не мог о такой удаче! Проникнуть в Сэдди законным способом, увидеть Эскетру, переброситься с ней парой фраз и, может быть, даже...» «Не кипятись, да слушай!» – оборвала его Эрил. «Спектакль состоится в честь побед Кейна в день его возвращения из похода». Глава 19. Накануне большого спектакля. Отработанным движением Боури извлекла из шкатулки колоду карт и выложила их перед Эрил. «Давай-ка еще раз попробуем». Эрил покачала головой. «Два раза пробовали. Хватит, черт побери. Оставь меня в покое». Не меняя выражения лица, лишь опустив беспокойные глаза, Боури повторила: «Давай еще раз». «Пошла ты! Даже не удосужилась рассказать мне, что там было в прошлый раз». Эрил вновь потянулась к огниву, чтобы раскурить потухшую трубку. «Что-то никак не читаются карты сегодня», – промямлила Боури. «Просто ничего хорошего нам не светит, а пугать меня ты не хочешь. От того, что мы погадаем еще раз, моя судьба не изменится. Я ведь могла и ошибаться». «Тогда тем более катись отсюда. Еще мне не хватало тратить время на какую-то шарлатанку». «Ну, пожалуйста, последний раз». Эрил вынула из веера три карты, рука ее против воли дрогнула. и к Джарво в тот вечер вернулась уже подзабытая дрожь в руках. Усилием воли он попытался подавить ее, шепча: «Нет, только не сегодня. Нет». Все внутри него словно заледенело. При этом по спине и лицу текли струйки пота. Сомнений не было. К Джарво возвращалась лихорадка. Стальной обруч начал сдавливать голову, неподъемная тяжесть навалилась на грудь. Только бы Эрил не заметила. Она и так сделала все возможное, чтобы убедить Джарво отказаться от участия в спектакле «В стенах Сэдди». Приступ лихорадки был бы для нее достаточным предлогом сообщить режиссеру о необходимости замены и одновременно вполне убедительным доводом, чтобы усыпить возможное подозрение цензоров и стражей Сатаки. Джарво боролся. Боролся всем телом, всей волей. У него еще есть несколько часов. Быть может, лихорадку удастся унять. В конце концов, на сцене ему предстоит провести лишь несколько минут. А в остальное время... Нет. Сегодня он просто обязан оказаться в Сэдди, найти Эскетру, и тогда, вынув из кармана очередную порцию черного порошка, остававшегося у него со времени болезни, Джарво всыпал его себе в рот и запил парой глотков воды. Обычно снадобья Боури помогали ему безотказно. Артет Аксэди высыпал на ноготь большого пальца щепотку порошка из измельченных листьев коки и шумно вдохнул. Горечь обожгла ему нос и горло, но по телу побежали знакомые волны наркотического тепла. Приободрившись, он потер руками лицо и посмотрел на спящую мертвым сном обнаженную Эскетру. В его взгляде не было страсти или вожделения. Скорее, это был взгляд насытившегося обжоры, обозревающего живописную груду объедков и грязной посуды. Набросив шелковый халат, Артет подошел к окну и распахнул плотные занавеси. Солнечный свет хлынул в комнату, однако ни намека на тень не образовалось на полу за спиной пророка. Судя по солнцу, полдень давно уже миновал. Неудивительно, если учесть, что лишь на рассвете, закончив пир, бал и переговоры с Кейном, Артет вызвал к себе в покое Эскетру. Генерал, пожелав им спокойной ночи, откланялся и направился в лагерь армии, разбитый у стен города. Вспомнив о Кейне, Артет обратил внимание и на дымы лагерных костров, поднимающиеся над стенами Ингольди. Тысячи костров, тысячи дымных столбов. Армия Кейна вернулась в столицу, пригнав впереди себя неисчислимую толпу неофитов, желающих посвятить свою жизнь служению Сатаке. Бесконечная цепочка телег с трофеями и добычей втягивалась во двор крепости. Артет усмехнулся. Если бы не военные расходы, Сэдди уже была бы похоронена под грудами захваченного добра. И если бы не война, перемалывающая людей десятками тысяч, столица империи давно задохнулась бы от избытка населения. Итак, сегодня вечером большой пир в честь очередных побед похода Черного Креста, в честь генерала Кейна, если смотреть на вещи трезво. Артет нахмурился. Зачем? Зачем Кейн вернулся в Шапели? Шпионы докладывали, что в стране появились люди, распространяющие домыслы о том, что Кейн мог бы